Глава вторая. Аркадия. «Наказал?» — сочувствующе спросила Жоржина, когда я на ватных ногах вышла в приемную. Все еще ощущала спиной огненный взгляд коменданта и чувствовала себя последней идиоткой. Даже не могла злиться на Себастьена, ведь сама не так все поняла и устроила себе неприятности. С другой стороны, он, судя по всему, изначально относился ко мне негативно, потому и не собирался выделять нормальную работу и вводить в коллектив. Как он считал, ему на шею повесили аристократку из соседней страны, за которой следовало присматривать и уберегать от проблем. Но я-то не требовала особого отношения, только уважения, а он... Нет, хуже. Посчитал, что не стоит даже тратить время, пожаловалась я. Понимаю, ко мне он так же относится. Она обиженно выпятила губы. Смотрит так снисходительно, будто на ребенка, который только научился держать перо в руке. Мне кажется, он этот, как его, мужеложец. Поделилась шепотом, воровато глянув на дверь коменданта. «Чего-чего?» И выпучила на нее глаза, совершенно не понимая, что она имеет в виду. «Маньяк, который убивает только мужчин?» предположила, окружая нас сферой безмолвия. «Нет же! Он считает женщин недостойными, неспособными что-то сделать, превозносит способности мужчин, а женщин принижает. Вот, как мне выполнять свои функции, если он не позволяет?» «Я и не знала, что так бывает». У нас в Львиане женщины и мужчины равны. Вместе служат, вместе ведут быт, вместе воспитывают детей. Ох, как у вас замечательно, а у нас тут мужеложец в начальниках. Сердито фыркнула она на дверь, а потом и показала ей язык, явно посчитав первое недостаточным. Ну да, он говорил, что хотел бы видеть на моем месте мужчину, нехотя согласилась я. Но все же думаю, дело в другом. У него же была женщина-секретарь. Потому что женщина способна носить только бумажки, как он считает, ну и удовлетворять мужские потребности. Поверь мне, я ведь не маг, простая. Ну, почти простая девушка, потому таких повидала много. Уверена, он мужеложец. Тогда у меня никаких шансов доказать, чего я стою, совершенно расстроилась я. Комендант хам, извращенец и мужеложец. Интересно, почему такое странное название? Раз первая часть приказа была выполнена, я покинула кабинет, то можно было приступать ко второй, об устройстве в новой комнате. Поднявшись в южную башню, я уже внимательнее присмотрелась к своим временным владениям. Комната хоть и одна, но просторная и обставлена всем необходимым для комфортного проживания. Двуспальная кровать под балдахином, удобная софа с креслами, стол со стульями и даже охлаждающий шкаф. Значит, здесь можно было и принимать пищу. Спальная зона отделялась от обеденной высокой тканевой ширмой, да и купальня оказалась довольно большой, с утопленной в пол ванной. Согревающие артефакты работали, но придется самой кипятить воду. «Меня разместили, словно принцессу», — сделала вывод я, одергивая портьеры на окне. Ох, удивилась, поняв, что это выход на балкон. Открыв дверь, я вышла наружу и с улыбкой на губах оценила представший вид. Отсюда можно было лицезреть весь строящийся городок, и окружающий его лес, протекающий рядом рекой и высящимися вдали горами. И точно принцесса сделала вывод я, ощущая, как в очередной раз за день горят от смущения лицо и уши. Эта мысль расстроила. Вид из окна уже не казался чудесным. Я покинула балкон и вернулась в комнату. Надо бы разобрать вещи и ознакомиться с выданными документами. Сдаваться не собиралась. Выполню блестящую работу, а потом снова приду к Себастьену, когда он будет в более благостном расположении духа. Попрошу испытать меня и докажу, чего стою. Я не привыкла сдаваться, зато очень даже привыкла исправлять свои ошибки. Магам огня сложнее всего в военных кругах. Уж так заложено природой, что стихия влияет на характер. Мы эмоциональны, вспыльчивы, порывисты, из-за чего сложно входим в рамки строгой дисциплины. Потому на первом курсе, пока плела астральное крыло, мне часто влетало. Даже остались шрамы от кнута, которыми, впрочем, я очень горжусь, ведь шрамы украшают женщин. Потом, когда создала крыло, я начала накладывать на него противоположные моей стихии кристаллы — водяные и ледяные. Это помогло сгладить огненные порывы собственного характера. С тех пор я вела себя сдержаннее. Однако прибытие в новую страну явно сказалось на моем самообладании не лучшим образом. Как итог, я в конфликте со старшим по званию почти без надежды на восстановление ровных взаимоотношений. Но когда я сдавалась? Остаток дня прошел спокойно. Я разобрала вещи, отыскала местную столовую и немного прошлась по городку, после чего вернулась к себе, намеренная хорошенько выспаться перед первым официальным днем службы на новом месте. И как раз готовилась ко сну, облачившись в сорочку, когда раздался стук в дверь. Быстро надев халат, я отправилась открывать. На пороге оказался Себастьен Кавелье собственной персоной, очень уставший, кстати. Мужчина выглядел так, будто готов тут же упасть и заснуть. «Это вам», — заявил он без предисловий, передавая мне какой-то сверток в простой бумаге. «Что это?» – удивилась я. «Забыл про еще одну вашу претензию». И снова на его губах появилась эта неприятная снисходительная улыбочка. «Претензию?» «Ага». Он подавил зевок, разворачиваясь к своей двери. «Милый наряд, кстати. Надеюсь, вы в нем не спите». «Конечно же, сплю. Не жарко?» – как бы между делом спросил он, потянув дверь своей комнаты. Обстановка представала издали, но я к еще большему расстройству отметила, что комната коменданта обставлена скромнее моей. «Нет, не жарко, а завтра в 8 общее собрание. Не проспите, спокойной ночи», — ровным тоном пожелал Себастьян и закрыл за собой дверь. Вспомнив про сверток, я развернула его. Внутри оказалось обычное мыло, видимо, такое выдают всем. А раз я возмутилась из-за душистого, Себастьян принес мне другое, хотя явно очень устал принимать дела. А ведь точно принцесса, как же стыдно. На следующий день я принеслась на собрание в полной решимости доказать свою компетенцию и готовность работать наравне со всеми. Сбор личного состава проходил на площади перед крепостным зданием. Само собой, на первое обращение коменданта принеслись все, и военные, и немногочисленные гражданские. Последние, большей частью, были строителями, судя по рабочим комбинезонам. «Аркадия!» Жоржина высоко подняла руку и помахала мне. Я ощущала себя немного неуютно в окружении посматривающих на мои крылья демонов и людей, потому с радостью направилась к девушке. Но сбилась с шага, впервые присмотревшись к ее ауре. Жоржина оказалась не человеком и не демоном. В сером ореоле, окружающем ее фигуру, мелькали острые вкрапления, отчего аура была похожа на ежа. Кто же Жоржина? Тоже представитель соседней страны? Как спалось на новом месте, поинтересовалась девушка. «Нормально». Я постаралась улыбнуться, а про себя задумалась, насколько прилично спросить о ее происхождении. Правда, к какому-то решению прийти не успела. На сооруженный из досок пьедестал поднялся Себастьян. Похоже, успел отдохнуть за ночь, выглядел свежо. Черная военная форма подчеркивала стать демона, придавала его молодому облику строгий вид. «Красивый все-таки», — вздохнула Жоржина мечтательно. «И из богатого рода. Повезет какой-нибудь аристократке? Ему до сих пор не подобрали невесту?» — удивилась я. У нас глава рода начинает обсуждение уже после наступления совершеннолетия ребенка. «Может, и подобрали?» – пожала она плечами. «Я не узнавала. Могу узнать, если интересно. Личная жизнь коменданта меня не интересует», – отказалась я. «Добрый день», – обратился к присутствующим Себастьян, усилив голос заклинанием. «Я предпочла отступить от болтушки секретаря, а то снова влетит. Теперь уже за разговорчики во время собрания». «Мое имя Себастьян из дома Кавилье. С сегодняшнего дня я в соответствии с приказом императора Грамона заступаю на должность коменданта закрытого военного города. Без названия. Надо бы исправить это упущение, как считаете?» Ухмыльнулся мимолетно, но вновь вернулся к серьезному тону, чтобы озвучить все приказы и цели работы. Я внимала каждому его слову, с готовностью кивала и все больше вдохновлялась нашей миссией. Городок строился не для проведения учений или размещения базы в стратегически важном месте. Рядом с крепостью за вторым уровнем стен будет возведен ведьмовской столб. О его назначении молчат, но мне как раз известно, что таких столбов будет несколько по миру, и они однажды избавят нас от угрозы разлома. И я невероятно рада принять участие в этом нелегком деле. Жаль, что начала неудачно, но все еще надеялась на лучшее. Хотелось верить, что Жоржина ошибается, и Себастьян никакой не мужеложец, а вполне обстоятельный военный, который способен дать второй шанс. «Наш город будет разрастаться, и не только в плане строений. Вчера на практику заступила группа лучших студентов столичной академии, а прибывшая из далекого Альвиана и заступившая на службу в звании капитана Аркадия Рен возьмет их под свое крыло. Не буквально, хотя и такое возможно», – пошутил он, и послышались смешки. А вот мне смеяться не хотелось, и не потому, что он заговорил про крылья. Тут все прилично. Он собирался поставить меня во главе выпускников. Это, конечно, лучше написание инструкции по технике безопасности, но такое задание все равно сродни ссылке, особенно для ранга капитана, который мне выдали словно подачку. Как же обидно. Я же не сделала ничего по-настоящему ужасного, чтобы так пренебрежительно ко мне относиться. Собрание завершилось довольно быстро. Себастьян сам заявил, что не собирается тратить наше время на лишние разговоры, а постепенно познакомиться со всем личным составом в ходе бесед. Демоны и люди начали расходиться. Жоржина унеслась к Себастьяну, оставляя меня гадать о тайне ее сущности. Если присмотреться, то аура похожа на человеческую, выделяются только эти колючки. «Добрый день, капитан Аркадия!» — ко мне подошел Вильхельм. «Добрый!» — я выпрямилась и отсалютовала ему по правилам. «Вы зря не сообщили, что старше меня по званию. На тот момент вы еще не заступили на службу», — махнул он рукой. «И мне жаль, что вашу комнату отдали мне, не стоило...» «Мою?» «Нет, вас заселили в комнату коменданта. Он отдал вам свою и занял мою, а меня попросил потерпеть несколько дней. Само собой, я не стал настаивать. Мадам следовало разместить с комфортом. Говорю же, Себастьян хорошо относится к женщинам. Что? Я совсем сникла. Вот почему комната Себастьяна обставлена хуже моей. Какой ужас! Пойдемте, представлю вас студентам. Вильхельм дернул подбородком, побуждая меня следовать за ним. Есть, грустно буркнула я. Вот и еще одна причина нелюбви коменданта. Он вынужден обеспечивать мне особые условия во вред себе. Вильхельм подвел меня к ожидающей чуть в отдалении от пьедестала группе из десятка демонов и людей, среди которых было лишь 5 девушек. И если Себастьян выглядел молодо, то здесь мне представали внешне совсем юнцы. И что мне с ними делать? Учить бриться? «Капитан Аркадия Рен», — представил меня Вильхельм. «Теперь вы под ее началом. Во всем подчиняться и защищать, если придется». Я глянула на него с укором, а он мне весело подмигнул, вручил какие-то бумаги и двинулся прочь. «Строимся», — приказала я студентам, быстро просматривая переданные мне записи. Здесь был дан список новоявленных солдат и составлен перечень поручений. Предстояло проводить новобранцев к завхозу, показать им казармы и привлечь к работе. На первых порах им предстояло создавать бытовые заклинания в жилых помещениях. И мне, Фениксу с высшим военным образованием, опытом командования роты лучников, проверять, всю ли пыль собирает их плетение, ну вот за что? «Так, кто из вас...» Я сбилась на полуслове, заметив, что один из студентов притаился за моей спиной и тянет руку к крылу. «Пожалуй, начну с лекции по традициям Альвиана». «Прикасаться к крылу, особенно к крылу девушки, неприемлемо, солдат», — ледяным тоном сообщила я. «Ты пытаешься нанести мне оскорбление? Готов смыть его кровью?» «Простите», — парень отпрыгнул от меня на целый метр. Карие с золотыми прожилками глаза смотрели в мои испуганно и с легким задором. «Маг огня. Неудивительно». 5 плетей», — протянула я, наблюдая за тем, как вытягивается лицо шутника, а остальные студенты затихают в замешательстве. «Были бы назначены тебе в Альвиане, но мы в Тринате. Потому сегодня ты продемонстрируешь нам, как хорошо отжимаешься. Начнем с 30 подходов, и неделю будешь помогать по вечерам в столовой после завершения основных работ». «Я даже не коснулся», — пролепетал он, отведя от лица золотистые волосы. 50 подходов за спор со старшим по званию», — я оглядела строгим взглядом притихший отряд. «Вам не повезло, вы под началом Феникса, спуска я не дам». Развернувшись обратно к парню, скрестила руки на груди. «Начинай, мы будем дружно считать». «Я влюбился», — послышался шепот одного из студентов. «Молчи», — провыл женский голосок. «Остальным 10 подходов за разговоры без разрешения», — не оборачиваясь, приказала я. «Начали. Студенты». «Веселитесь», — Себастьян подкрался внезапно. Я вздрогнула от неожиданности, но развернулась и поприветствовала его по правилам. Злилась и на него, и на поручение, и на безалаберность студентов, наверное, потому не подумала, прежде чем ответить. «Ничего веселого, только грустная, комендант», — посетовала, продолжая стоять с прямой спиной и приподнятым подбородком. «И что же вас так расстроило?» — поинтересовался он. «Подготовка студентов. Они ничего не смыслят в военной дисциплине. К нам отправили штрафников или худших выпускников? Или, возможно, они отчисленные?» «Нет, это одни из лучших», — прищурился мужчина. Отозвалась я неоднозначно. «Возможно, в Тринате уделяют следованию воинскому уставу меньше внимания?» «Нет», — процедил он, глянув недобро на совсем приунывших студентов. «Может, это расовая особенность?» Сделала я еще одно предположение, и теперь злой взгляд достался мне. «Уверен, они лишь взбудоражены направлением на секретный объект и видом ваших крыльев. Поверьте, они исправятся». «Конечно. Поверю вам на слово, комендант». «Уж сделайте одолжение, капитан». Он вновь прошелся осуждающим взглядом по притихшим выпускникам. «Не позорьте меня», — произнес с угрозой и ушел, а за ним легкой походкой засеменила Жоржина, которую я даже не замечала. Несколько мгновений мы смотрели им вслед, пока они не скрылись среди толпы. Как-то не ладится мое общение с комендантом. «Возвращаемся к наказанию», — напомнила я, а то студенты так и стояли печальными статуями. Они дружно приступили к отжиманию, следом мы молча дождались, когда закончит подходы главный штрафник, и только потом отправились на склад к завхозу. Мой новый отряд получил все необходимое и начали заселение в построенную специально для них временную казарму. До обеда им предстояло разместиться, следом посетить столовую и ожидать моего появления. А я пока отправилась работать над первым заданием. Но тут я немного схитрила, попросила брата достать мне готовые инструкции по аналогичному городу в Альвиане. Так что мне предстояла лишь незначительная редактура текста. Надеюсь, комендант не посчитает это мошенничеством, а воспримет находчивостью. Себастьян. Вот же позорище. Уж не знаю, что учудили адепты, но ударило по моей гордости знатно. Хотя альвианка может быть более придирчивой из-за обычаев своей страны, ведь только вчера упрекала меня тем, что я не назначил ей наказание. Ненормальное. «Будут еще распоряжения, господин комендант?» Обратилась ко мне тихая Жоржина. Я вздрогнул от неожиданности. Все не привыкну к тому, что она перемещается бесшумно и почти не излучает эмоций. «Да, шагать погромче, чтобы я не лишился жизни из-за остановки сердца», — проворчал беззлобно. «Простите», — пролепетала девушка, начиная краснеть. «Еще одна ненормальная на мою голову. В последнее время от женщин одни проблемы. Ведь явно жена Доминика Валерии приложила руку к моему распределению. А здесь мне на шею повесили Альвианку. Но мало этого. Сестра Валерии, королева Акрии Виолет, отправила мне якобы в помощь другую проблему. Так что на мою шею присела еще и Жоржина. Один Вильхельм радовал. Понимал все с полуслова, выполнял поручения быстро и качественно. Разве что явно находился в поисках любовных приключений, но был предупрежден о возможных последствиях. Поэтому ограничивался визуальной оценкой прелести окружения. «Комендант, вот чего нашла». Со мной в шаге поравнялась Зоря, которую я ласково называл Зорюшкой. Ведь именно эта представительница женского пола оказалась самым полезным приобретением нашего городка. «И изловила вредителей, как вы просили», — отрапортовала она, передавая мне бумажный сверток. Я развернул его, оценил взглядом кучу золотых монет и драгоценностей. «Где нашли?» «Под складом. Там много закопано», — сообщила она, пожав мощными плечами. «Показать?» «Я вам полностью доверяю, Зорюшка. Извлечь, проверить, закрыть, отчитаться». «Сделаем», — кивнула она. «Ах, негодник, засмущал!» Фыркнула весело и двинулась прочь. «Засмущаешь вас!» Усмехнулся я ей вслед, но быстро принял серьезный вид. «Эх, побольше бы мне таких, как Зорюшка, которые и шпионов скрутят, и поесть приготовят, и чистоту наведут, и втык вставят нарушителям спокойствия. Но у меня есть только Жоржина и Аркадия». «Да». Я вновь присмотрелся к внезапному кладу. «Интересно, откуда он и кому принадлежит? Как бы это ни вылилось в проблему, надо бы проконтролировать». «А еще будут распоряжения, господин комендант?» — робко уточнила Жоржина, заставляя меня вновь чертыхнуться. «Ты не выполнила первое», — раздраженно напомнил я ей. «Простите». Вновь повинилась она. Жаль, и ее нельзя послать к студентам. Мы отправились в мою приемную. Хоть здесь можно было запереться ото всех в кабинете и заняться делами. В первую очередь я сделал снимки монет и украшений, после чего направил их к одному из безопасников дворца. В ином случае обратился бы к Матео, ведь именно он был главой этой службы. Но мой друг пока что пропадал неизвестно где и не мог мне помочь. Следом предстояло заняться насущными делами. Я только заступил на новое место службы, потому работы было непочатый край. Вот только куда без проблем? «Господин комендант», — заговорил голосом Жоржины переговорный артефакт на столе. «Что случилось?» — уточнил я, уже предчувствуя неприятности. «Казарма студентов горит», — поделилась девушка дрожащим голосом. «Так быстро дошли до поджога?» — меланхолично отозвался я, ведь за годы в академии привык к спектаклям молодежи. «А это Аркадия куда смотрела?» «Не знаю. Ее вызвать?» «Да, пусть отчитается», — попросил я. «Но сначала хорошо бы потушить пожар», — отметил и прервал сеанс связи. «Жаль. Снова придется общаться с Альвианкой и слушать претензии». Аркадия явилась в мой кабинет через полчаса, собранная и весьма серьезная. На щеке девушки темнел след от сажи. Пламенные волосы выбились из тугой косы. «Разрешите отчитаться, комендант?» — попросила она, встав перед моим столом. «Разрешаю», — махнул я рукой, отодвигая от себя папку с чертежами. Группа новобранцев завершила заселение в казарму и находилась в столовой, когда случился поджог. Потому никто не пострадал. «Поджог?» — насторожился я. «Почему такие выводы?» Она прошла к моему столу, протянула руку и раскрыла обожженную ладонь, на которой покоился полуразрушенный кристалл. Артефакт, которым и подожгли казармы. Я успела его извлечь до того, как он разрушился. «Вы в своем уме?» — возмутился я, подскакивая с места. «И точно ненормальное!» — прорычал, направляясь к опешившей девушке. «Что я сделала не так, комендант?» — уточнила она дрогнувшим голосом и явно еле сдержалась, чтобы не начать пятиться. «Вы занимаетесь составлением инструкций по технике безопасности и не знаете, что не так?» Рычащим тоном отозвался я, хватая ее за запястье. «Зачем полезли в огонь? И почему не посетили целителя, прежде чем отправиться ко мне? Вы вообще свою руку видели?» «Раны во время службы случаются, ничего страшного». Она смешно захлопала глазами, явно не понимая причин моей злости. «Запомните, Аркадия, в моем городе важнее всего сохранение жизни и здоровья личного состава. Никакого риска без причины, понятно? Но я не рисковала. Огонь — моя стихия». «Как же он тогда вас обжег?» «Это артефакт. Он создан в сочетании с магией Земли для усиления разрушений». «Вы и в артефакторике разбираетесь?» «Немного», — пожала она плечами. «Я лучник. Слежу за зачарованием луков и стрел личного состава». «Ну да, я помню», — пробурчал, направляя в грудь Аркадии заклинание о диагностике. «Что вы лучница, помню», — внес уточнение на всякий случай. О том, что в обязанности Аркадии входит контроль зачарований, в ее личное дело не внесено. Значит, студентов в казармах не было. Заклинание вернулось ко мне в руку голубоватым шариком, сообщая, что альвианка получила лишь легкий ожог ладони. Сама она уже успела и обезболить рану, и направить регенерацию, но я решил от себя усилить эти плетения. Да, им было поручено разместиться в казарме и отправиться обедать, после чего я собиралась их забрать на выполнение работ. Как раз вернулась и заметила дым. Никого внутри не было, но я обнаружила источник возгорания. «Возможно, это артефакт одного из студентов», — предположил, создавая теперь заклинание обезболивания и регенерации, после чего положил вторую руку ей на плечо и направил импульс магии. «Что вы, комендант? У меня полный резерв». Она попыталась отступить, но я удержал ее на месте. «Вы уже проштрафились, так что молчите». «Хорошо», — кивнула она, но посмотрела на меня с таким искренним непониманием, что я почувствовал себя идиотом. «Что не так?» — уточнил чуть раздраженно. «Это всего лишь ожог. Он заживет за несколько часов». Дернула она плечом, пытаясь сбросить мою руку. «И ваш огонь?» «Что не так с моим огнем?» «Он горячий». Она опустила взгляд, начиная краснеть. «Пожалуйста, хватит. Это неприлично». «Как с вами сложно». Я прекратил передачу магии, но девушку не отпустил. Сначала оценил взглядом ожог. При усилении плетения и насыщении его силой регенерация ускорилась. «Артефакт оставьте на столе. Свои выводы о поджоге держите при себе. А теперь идите помогать студентам. Они лишились всех вещей». «Часть я успела выбросить валом, но да, многое сгорело», — подтвердила Аркадия. «Значит, помогите им и придумайте, где им теперь жить». «Слушаюсь, комендант». Она отсалютовала мне, положила артефакт на стол и спешно покинула кабинет. Буквально унеслась. И что я снова сделал не так? «Мне нужен консультант по альвианским традициям», — пробормотал под нос. «Что?» — раздался в динамике услужливый голос Жоржины. «Не смейте меня подслушивать!» Схватив переговорник, бросил его об стену. «Вот же удумала, следить за мной решила». «Простите», — пролепетала она. «Переговорник выжил. И сегодня мне на глаза не попадайтесь». «Есть». Оставшись один, я проверил огненный артефакт и отправил его снимки тому же безопаснику. Все больше скучал по Матео. Он за время службы во дворце на раскрытии заговоров дракона съел. А я как-то привык к относительному спокойствию Академии. Там, если что и случается, то только чтобы посмеяться. Студенты умели выкидывать глупости. Лучше бы это они поджигали казармы. Но интуиция мне подсказывала, что Аркадия права в своих выводах. А вот я в своих, кажется, ошибался. Девушка действительно собиралась служить с полной самоотдачей. Хотя все же не буду торопиться. Присмотрюсь повнимательнее. Как только сообщил о проблеме, я отправился проверять место пожара. А внизу столкнулся с новой проблемой. Весьма бодрая и строгая на вид Аркадия гуськом вела за собой студентов прямо к крепости. «Вы что придумали, капитан?» Все еще ошеломленный внезапным зрелищем, я оказался возле девушки за мгновение. «Занимаюсь размещением веренного мне отряда, комендант», — отрапортовала она, вытянувшись по струнке. «В мою крепость?» — процедил сердито, но девчонка даже бровью не повела. «Конечно. Отряд поможет с уборкой, наведет бытовые чары, будут работать, не отходя от места отдыха. Рациональное решение. Но мы там живем», — напомнил ей я, склонившись к ее плечу. Все еще надеялся на ее благоразумие. «Вот именно. Значит, проследим, чтобы они не творили глупости», — кивнула она. «Кажется, вы себя переоцениваете, капитан. Я помассировал висок, пытаясь потушить клокочущую в груди злость. «Солдаты к входу Южной башни даже не приближаться, как поняли?» «Есть, комендант!» Студенты вытянулись по струнке. «А что там?» — спросил самый неуправляемый и огненный из них. Насколько понял, он сегодня и отличился, за что нелестный отзыв заслужил весь отряд. «Твоя смерть, Арман!» — рявкнул я на него. «Тебе особое предупреждение». «Слушаюсь, комендант!» Парень вскинул подбородок, но явно не проникся моими словами. Сильнейший выпускник Академии как в магии, так и в теории, он, к несчастью всего преподавательского состава и меня лично, был абсолютно не способен сдерживать свой огненный темперамент, потому вечно находится в поисках приключений. «Капитан, за ним следите тщательнее», — предупредил Аркадию, прежде чем уйти. Единственная радость этого назначения — отдых от беспокойных студентов. И та рассеялась стараниями альвианки. Миновав линию возводимых внутренних стен, я запрыгнул в седло и направил коня в северную часть городка, где и находился жилой лагерь. Конкретно для студентов возвели деревянные казармы всего несколько недель назад, от которых осталась только гора дымящихся досок. Разбором завалов уже занимались рабочие. Я же перешел к магическому зрению. Моя способность уникальна еще и потому, что тратит одновременно магические, ментальные и физические силы. После ее использования долго восстанавливаться, потому я обращаюсь к ней нечасто. Но интуиция подсказывала, что к месту поджога стоит присмотреться. И не подвела. Под землей что-то было, нечто, противившееся сканированию. Неужели схрон, окруженный антимагической защитой? Тогда понятно, зачем подожгли казармы. Вот только кто устроил диверсию? Пожалуй, выкапывать клад будем позже. Пока что он сыграет роль приманки. Аркадия. Первый день службы выдался жарким во всех смыслах. Во вверенных мне в контроль казармах случился пожар. Повезло хоть, я как раз пришла забирать своих молодых солдат, успела ворваться в помещение, выдуть часть вещей, чтобы уменьшить очаг возгорания. А вот сбить пламя с первого раза не вышло. Оно оказалось магическим, подкрепленным стихией земли. Но я догадалась, что у пожара есть источник, отыскала его и сумела дезактивировать. Немного обожглась в процессе, но зато удалось избежать жертв и перехода огня на другие здания. Комендант ушла, готовая получить нагоняй. Хоть и не виновата в пожаре, а кому-то предстояло взять ответственность. Однако Себастьян отчитал меня за другое, хотя лучше подойдет слово «встревожился». Он проявил заботу. И в этот момент чем-то напомнил мне отца. Он тоже ворчливо ругал меня за проказы, не в состоянии иначе проявить свои чувства. Комендант, само собой, ничего ко мне не испытывает, но в этот момент стало ясным, что он не из черствых командующих, для него важно сохранение жизней. Впрочем, в полной мере осмыслить этот момент я смогла уже вдали от него, а тогда не знала, куда себя деть от смущения. Огонь Себастьяна переходил ко мне, будоражил, кипятил кровь, вызывал желание подчиниться, слить с ним свое пламя. Испытывать нечто подобное рядом с практически незнакомцем было невероятно стыдно. «Капитан, а можно нас разместить подальше от Южной башни?» — несмело попросила одна из студенток, Ивон. Демоница стихии земли, спокойная, рассудительная, услужливая. Ее я планировала назначить главной в их отряде. «Конечно, пожала я плечами. Страшно?» — предположила чуть шутливо. «Чем дальше начальство, тем крепче спится», — пояснил со смешком Арман, но резко захлопнул рот, напоровшись на мой строгий взгляд. Судя по всему, его надо держать на коротком поводке, чтобы не нарвался на неприятности. Как уже сделала я. Мы перешли в восточное крыло здания, и я распахнула перед студентами двойные двери, показывая им просторное прямоугольное помещение. Финальная отделка здесь была завершена, но рабочие пока не вынесли строительные леса и пустую тару от растворов. Под ногами скрипели камешки и песок. Пахло штукатуркой. «Будет лучше всего, если вы займетесь подготовкой помещений, которые и предназначены для проживания солдат. Нужно вынести мусор, перетащить мебель, здесь расположить кровати. В соседнем помещении купальни туда тоже перенести все необходимое. Как только завершите с перестановкой и размещением, настроим временные сети бытовых заклинаний. Арман, не забывай, что тебе сегодня помогать в столовой». «Я помню», — отозвался он, двинувшись в сторону купалин. «Ой, здесь тоже нет разделения на мальчиков и девочек», — и подмигнул нам. На складе было несколько ширм. «Запросите их», — посоветовала я вспыхнувшей Ивоне. «О недостойном поведении мужчин сообщай мне. Будем назначать им отработки». «А за недостойное поведение женщин ничего не будет?» — поднял руку один из парней, Персиваль. Демон стихии воды. Жилистый, с короткой строгой стрижкой и серой рубашкой, застегнутой под горло. Судя по всему, из заучек, и вряд ли пользовался популярностью у девушек. Но почему-то с опаской поглядывал на одну из демониц. Клоди, маг стихии воздуха, была весьма эффектной брюнеткой с голубыми глазами и выдающейся грудью. Та подмигнула Персивалю и томно облизала пухлые губы, выгоняя меня на несколько мгновений в ступор, а парнишку в ужас. Да, тоже подтвердила, пытаясь справиться с замешательством. Мне еще многое предстоит узнать про демонов. На этот раз я оставляла студентов с тревогой на сердце. Казалось, стоит только выпустить их из поля зрения, и снова что-то случится. Если сгорит и крепость, комендант, даже будучи демоном, задумается о наказании плетями. Ему явно не понравилось, что я привела выпускников именно сюда. Но мне показалось это наиболее рациональным распределением ресурсов. Только и оставаться нянькой при, по сути, взрослых демонах и людях я не могла, так что отправилась заниматься первым заданием. В конце концов, если стоять у них над душой, они не научатся самостоятельности, а я не смогу составить инструкции по технике безопасности. По пути в Южную башню никто не встретился, а наверху меня ждала маленькая неожиданность. Перед дверью на полу лежал конверт. «Странно», — буркнула я, присев возле него, и провела над ним кольцом-артефактом. Тот опасности не выявил. Уже хорошо. Тогда я взяла конверт. И вдруг потеряла равновесие, покачнулась и присела на одно колено. Резерв всколыхнулся. Похоже, не может привыкнуть к огню Себастьена. Покачав головой, я присмотрелась к конверту. Не подписан и не запечатан. Внутри находился пустой лист бумаги. Видимо, это не послание. Принесло ветром с верхнего этажа или вылетел из комнаты Себастьена. Конверт я решила не выкидывать. Вошла в комнату, бросила на стопку книг, а сама разместилась за столом и принялась за работу. Сидела долго, лишь каждый час спускалась к студентам, чтобы проконтролировать их работу. Они разлили краску, но здание пока стояло, уже хорошо. А к вечеру одна из основных инструкций была относительно готова. Я решила показать несколько листов Себастьену, продемонстрировать, что работа движется, и спросить его мнение. В крепости к тому моменту стало совсем тихо. Ужин давно прошел, рабочий день подошел к концу. В здании наверняка находились только те, кто здесь проживает. Себастьена в его комнате не было, а вот студенты готовились ко сну. Я пожелала им хорошего ночного отдыха, прежде чем направиться в приемную коменданта. Здесь тоже было тихо. Жаржина отсутствовала, зато из кабинета Себастьена лился свет. Демон сидел за своим столом и устало вчитывался в какой-то документ. «Опять что-то случилось?» — предположил он, не отрывая взгляда от работы. «Нет, хотела показать часть инструкции, возможно, вас не устроит формат». Прикрыв за собой дверь, я подошла к столу Себастьена. «Как дела у наших практикантов?» Растерев веки, он словно нехотя посмотрел на меня. И когда наши взгляды столкнулись, мое сердце пропустило удар. Дыхание перехватило. Резерв закипел, реагируя на вспышку огня в глазах Себастьена. Крылья породистого носа мужчины затрепетали от его участившегося дыхания. Показалось, воздух затрещал между нами, словно раскаленные угли. «Может, зачитаете, капитан?» — предположил он, а в его глазах появилось что-то хищное, опасное, голодное. «Хорошо». Голос отказался подчиняться, я лишь тихо выдохнула согласие. А оторвать взгляд от Себастьена оказалось еще сложнее. Мне с трудом удалось сконцентрироваться на документе. В первые мгновения строчки расползались перед глазами. «Личный состав военного городка должен соблюдать правила внутреннего распорядка». Слова словно звучали с придыханием и совсем стихли, когда послышался скрип отодвигаемого кресла. «Продолжайте, капитан». Себастьен поднялся и принялся, крадучись, обходить стол. Словно хищник приближался к жертве. Только эта мысль не напугала, а взбудоражила. Внутренность сжала спазмом, таким сладким, что мне пришлось прикусить губу, чтобы не застонать в голос. «Правила распорядка. Я уже читала». «Расписание работ, требования пожарной безопасности?» «О, да, это очень важно», — подтвердил мужчина, приближаясь ко мне со спины. «Вам так удобно стоять, капитан? Может, присядете?» «Хорошо, комендант». Я обернулась, вскинула голову, сталкиваясь с томительным огнем взгляда демона. «Так лучше?» Он легко подхватил меня за талию и подсадил на край стола. «Кажется». Совершенно не понимала, как вычленить из водоворота ощущений одно единственное. Мне было невероятно жарко и волнительно. А мысли одолевала жажда. Я до боли в пальцах хотела коснуться Себастьена, обвести линию ухмыляющихся губ, ощутить их на вкус. «Дальше, капитан». Демон склонился ко мне. Его дыхание опалило жаром пылающее лицо. «Хорошо. Не знаю, что имелось в виду, но я решила, речь о моих желаниях, потому протянула к нему руку, коснулась его губ. Твердые, горячие, наверняка вкусные». Усмехнувшись, Себастьен прижал мою ладонь к своей щеке и прикусил зубами подушечку моего большого пальца. Тело прошило дрожью насквозь. На этот раз мне не удалось держать стона. Себастьян с гулким вздохом подался ко мне. Его руки переместились на мои бедра, рывком привлекая меня к его телу, а губы накрыли мои в головокружительно ярком поцелуе. В моем первом поцелуе загорелась на краю сознания единственная трезвая мысль. Но очнуться не удалось. Меня утянуло обратно в омут чувственного безумия.